Глава вторая. «Она, пусти!» Ору, отталкивая его от себя, что есть сил. «Сама же напросилась. Забыла, чья ты. Надо напомнить». Ислам целует мою шею и грубо сжимает грудь. Пытается задрать ночнушку, но я изворачиваюсь и вцепляюсь ему в волосы. Он рычит от боли и злости. А вот и пусть знает, что я не сдамся без боя. Пусть почувствует мои ненависть и презрение. «С тобой так горячо, ты та еще сучечка. Поэтому у меня всегда стоит на тебя. Но ничего, я тебя приручу, вот увидишь. Посмотрим, какая ты будешь мокрая и бессиленная, когда я закончу с тобой». Шепчет мне на ухо, отчего меня пробирает дрожь. Еще вчера его слова заставили бы меня трепетать и чувствовать нестерпимое желание. Но сегодня я не могу так низко пасть. Никаких отношений после его признаний. Как бы ни было больно, будем прощаться. Либо пусть отменяет свадьбу. «Пусти, ненормальные!» Отмахиваясь от него, случайно залепляю ему по лицу. Он резко отпускает меня. Я в страхе отползаю назад. Ударить кавказского мужчину по щеке — это значит унизить его, разозлить, бросить вызов. Последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до сломанной челюсти. Но он же меня не тронет. Не тронет ведь, если хоть что-то ко мне чувствует. Ислам со злобы смотрит на меня. Кажется, он готов разорвать меня на клочки. «Никогда так больше не делай!» — рычит он. «На первый раз прощаю, потому что ты сейчас не в себе. Но во второй отвечу, клянусь. Устроила тут истерику на пустом месте. Сказал же, что между нами ничего не поменяется. Что тебе еще надо?» «Все поменялось, Ислам, все. А теперь уходи, прошу». Я больше не кричу, только крупно дрожу. «Хорошо, уйду. Потому что ты сама меня разозлила. Я не могу за себя ручаться. Но я еще вернусь. Не скучай». Он наклоняется и, как ни в чем не бывало, засасывает мои губы. Я терплю, потому что испугалась. Пусть это будет наш прощальный поцелуй. Главное ведь сейчас выпроводить его и запереть дом. А потом больше никогда не впускать его сюда. Хлопает входная дверь, и я бросаюсь к ней, чтобы закрыться на замок. Пальцы дрожат и не слушаются, когда я поворачиваю задвижку. Справившись, возвращаюсь в кровать, залезаю под толстый зимний одеял и даю волю своим чувствам. Никогда бы не подумала, что счастливая ночь может закончиться вот так, ударом под дых. И вроде не оскорблял меня прямо, а словно в грязи вывалил. Не женится на таких, как я. «Надо же! А зачем же тогда бегал за мной?» «Понятно теперь зачем. Громких побед захотел. Готовые на все туристки уже не привлекают. Хочется запретного. Сволочь, негодяй. Я знала, что кавказский мужчина не отпускает своих девушек, но думала, что это не имеет никакого отношения к нам, с Исламом. Он казался таким современным молодым человеком, который может делать все, что захочет. Рыдание сотрясает мое тело. Слезы душат, не давая дышать. Сердце разрывается на части от боли, обиды, разочарования. Как он посмел со мной так поступить? Я думала, Ислам влюблен в меня. Он так смотрел на меня, когда мы были вместе, что казалось, будто я весь мир для него. А теперь выясняется, что я всего лишь развлечение на одну ночь. Бесплатное приложение к его красивой жизни. Я для него никто. Просто способ доказать себе, какой он крутой мужик, раз завалил в постель девушку, которая многим отказывала. А в голове пульсирует одна мысль. Что я наделала? Как я могла так опрометчиво отдаться ему? Как могла поверить в его сладкие речи и обещания? Я ведь знала о разнице в наших культурах, о его традициях и устоях. Знала, но закрывала глаза, ослепленной влюбленностью. Глупо предполагала, что сойду за свою, если буду носить платок. Не хиджаб, как полагается мусульманке, нет. Просто прикрывала светлые волосы, так как на работе этого требовали. Я выросла на Кавказе. Сначала приезжала к бабушке каждое лето, а потом и вовсе переехала, когда родители решили, что так будет лучше для моего воспитания. Бабушка, конечно, была рада, хоть какая-то помощь по хозяйству, да и глаз радуется, когда внучечка рядом. Она меня многому научила, и ковры ткать, и хинкал готовить, и самое главное — уважать старших. Но одно дело бабушкино наставление, и совсем другое — реальная жизнь. Здесь все решает мужчина, а женщина — лишь тень, обязанная подчиняться и молчать. А я ведь не такая. А во мне течет русская кровь. Ислам всегда подчеркивал, что его семья не такая строгая, как у других, что они воспитывают детей в свободе и уважении к выбору каждого, что он никогда не будет меня принуждать к чему-либо, и что моя религия для него вообще не проблема. Он говорил, что любит меня такой, какая я есть. Я верила. Я так хотела верить. А теперь сижу в своей комнате, обхватив колени руками и чувствую себя преданной. Не только им, но и самой собой. Надо было как местной девушке хранить невинность до свадьбы. А теперь что? Порченная? Отчаяние душит. Я знала, что так может быть, но наивно надеялась, что со мной этого не случится. Что я особенная, что он другой. Какая же я дура. Именно так и сказала бы моя бабушка. «Есения, ты дура!» Хоть не дожила до моего позора. Старенька уже бы совсем была. Дом вот мне оставила. Я решила остаться здесь навсегда, в кавказском городке, ставшем родным. Нашла работу в местной школе, преподаю русский язык и литературу. Дети здесь хорошие, любознательные, хоть и с непростым характером. Но я их понимаю. Сама такая же была. Весь день сплю под теплым одеялом, не обращая внимания на жару. Мне холодно. Холодно на душе. Я полюбила ислама, и в одночасье нельзя так просто взять и разлюбить его. Хотя за мной ходили многие мужчины, но я ответила взаимностью именно ему. Сердце выбрала. Так-то я уже привыкла к мужскому вниманию, особенно от родителей детей. Явка на собрание всегда была почти стопроцентная, и за партами сидят сплошь папы. Разглядывают молодую учительницу. Не слушает толком, что ему говорю, смущает. Один уважаемый даже третьей женой его предлагал стать. Я рассказала об этом девчонкам, мы еще долго потом смеялись. А с исламом все было иначе. Он не был ни родителем ученика, ни местным уважаемым человеком. Он просто молодой, уверенный в себе мужчина по имени Ислам Горцев. Он выделялся из всех. Молчаливый, с пронзительным взглядом темных глаз, будто видел меня насквозь. Он не задавал глупых вопросов, не сыпал комплиментами. Просто был рядом. Помогал с ремонтом в доме, чинил прохудевшийся забор, приносил свежие фрукты из своего домашнего сада и смотрел так, что у меня бабочки в животе порхали. Мы познакомились случайно. Он просто предложил мне чай, когда увидел, что я дрожу от холода на остановке. Шел поздний час, автобуса все не было. Он предложил меня подвезти, и я, обычно всегда обходящий незнакомцев, почему-то согласилась. Он подвез меня до дома на своей дорогой и красивой машине. Я подумала, мажор, но ошиблась. Ислам работал и зарабатывал сам. У него своя фирма по организации туристических мероприятий. Пешие горные походы, конные прогулки, джип-туры, кулинарные мастер-классы по кавказским блюдам, сплавы по горным рекам. Зимой — катание на лыжах и санках, различные фестивали. Вот чем он занимался. Я не знала, что ответить, когда на следующий день он пригласил меня на одно из своих мероприятий. Страх и любопытство боролись во мне. С одной стороны, я боялась довериться незнакомцу. С другой, его силы и уверенность манили и обещали новые впечатления и эмоции. А в итоге победила жажда приключений. Первая поездка с исламом и его командой прошла успешно. Кроме меня были еще девушки-туристки, и я не могла не заметить, как они липли к исламу, а он, казалось, только поощрял их своим поведением. В общем, я для себя решила, что он несерьезный бабник, и перестала отвечать на его звонки. Но он подкараулил меня возле школы с цветами, ходил за мной как бычок. Но я то и дело ускользала от него. То с подругами в кафе пропаду, то сошлюсь на проверку детских сочинений. Но все равно ведь добился своего, покорил, соблазнил. Дьявол. А потом жестоко спустил на землю. Видите ли, я должна была знать, с кем связываюсь. Ух, ненавижу. И люблю. Печально, но факт. Вечером сажусь у окна и смотрю на горы. Они такие величественные, такие спокойные. Будто говорят мне: «Не бойся, Есения, все пройдет. Жизнь продолжается». Из раздумий меня вырывает звонок телефона. На экране высвечивается: «Любимый». Он сам себе так переписал. Я же у него была записана просто: «Еся». Сбрасываю вызов, а потом заношу все его номера в черный список. Мне не впервые от него шарахаться. Как-нибудь выдержу недельку. А потом сам отстанет. Все конченый сламчик. Женись на своей достойной невесте, обо мне забудь. И я тебя тоже забуду. Около полуночи слышу звук подъезжающей к дому машины, а потом мое лицо освещает яркий свет фар. Только один человек себе такое позволял — Горцев.